этого ленивого льва с львиной гривой на львиной шкуре, льва, наполовину бросившего свою прекрасную львицу ради красоты, свободы и созерцательности. «Я вас не совсем понимаю», — мягко возражала яблонька, пытаясь освободить свою руку. «И не надо. Сейчас не поймете, и потом поймете. Скоро поймете. Даже сейчас. Вот мы уже у меценатого подъезда. Эй, швейцар, немедленно же вызовите из второго номера хозяина. Скажите по очень важному, успешному делу. Живо!» «Вы очень странный», — покачала головой яблонька. «Очень, но вы не страшный. Только зачем меценат? Может быть, он занят сейчас чем-нибудь, а вы его отрываете? Не лучше ли в другой раз?» «Не-не, да вот ж его шаги. Видите, как он мягко спускается, как старый добрый лев, а за ним слышен тяжкий бег буйвола. Это, конечно, телохранитель». Мецената за ним Новакович, оба без шапок, выскочили на улицу и, увидев около мотылька белокурую красавицу, замерли, молчаливые, удивленные. «Меценат, я вас сейчас же, сейчас, прям-таки вот немедленно познакомлю, но дайте мне сначала 2 рубля, вот вам за это книга, вы абонированы, Локко книга, читайте ее, она интересная, ведь книга интересная», — стремительно обратился он к яблоньке. «Интересная», — спокойно улыбнулась она, — разглядывая странную группу мецената в засыпанном пеплом бархатном пиджаке и выглядывающего из-за его плеча мощного студента Новаковича. «Скорей, 2 рубля, меценат, спасибо. Вот вам, благодетельная фея, мой долг, а теперь можно и познакомить вас. Это меценат. Правда, чудный. А тот пещерный медведь сзади, телохранитель, Новакович, дай тете ручку и шаркни ножкой, господа. Эта девушка лучшая в столице. Я с ней заговорил на улице как мерзавец, а она ответила мне как святая. А красота какая! Хотите, мы будем на вас молиться? Лампадку зажжем, песнопение для вас сочиним. Телохранитель, подбери глаза, а то на мостовую рассыплешь. Меценат, видите, как я вас люблю? Увидел воплощение красоты, и первая моя мысль о меценате. Меценат, — подумал я, — ты будешь бедный, если не увидишь ее хоть издали. А Новакович, светлая девушка, тоже хороший, 2 руками 9 пудов выжимает. Мотылек с ума сошел, — усмехнулся первый пришедший в себя меценат. — Позвольте узнать ваше имя. Нина Иконникова. — А вы знаете, как я вас назвал, когда вы вот так стояли, белые, ласковые, около этого корявого пня? — Подумал я, яблонька в цвету. — Гиб-гиб, ура, яблонька! — заорал мотылек на всю улицу. — Вы не обидитесь? — спросил, улыбаясь, меценат. — Если я предложу вам зайти к нам отдохнуть от трескотни мотылька... Они оба люди, которые могут с непривычки ошеломить, но публика, в общем, не страшная. — Я должна спешить домой, — ответила, подумав, яблонька. — Но если вы не будете меня задерживать, я 10 минут посижу. — Яблонька, — сказал Новакович, выдвигаясь вперед, — за то, что вы нас сразу поняли и доверились, и идете к нам, я отныне даю присягу быть вашим рыцарем, защищать вас от всяких невзгод. А если кто-нибудь посмеет что-нибудь лишнее, оторву голову и суну ему подмышку. Господа, дорогу, яблоньки! И когда яблонька шагнула на площадку меценатовой квартиры, Новакович одним движением снял с себя тужурку и почтительно подбросил ее под ножки яблоньки. И жители восторженно встречали ее, — неизвестно откуда процитировал Новакович, — и расстилали плащи перед ней, чтобы ее нежной стопы не коснулась грубая земля. — У вас сзади рукав рубашки разорвался, — заботливо заметила яблонька, осматривая рукав Новаковича. — Если у вас найдется нитка и иголка, я зашью. — Вот девушка! — Если б я был достоин, я поцеловал бы край ее платья, — вздохнул Новакович,